«Нет, дышит!» — радостно возвестил Найт. «У меня отлегло от сердца. Тогда быстро приведи его в чувство». Время поджимает. Кэп как раз разматывал последние слои тряпок, оставшихся в штанах и рубашке. Кару уже выпустили из клетки, и она криво летала по помещению, явно страдая от отсутствия хвоста. «Готово, шеф!» «Очнулся!» Мы все склонились над незадачливым фараоном. Тот мучительно тряс головой, пытаясь понять, что же тут произошло, после чего нашел взглядом меня и расплылся в счастливой улыбке. «А может, он идиот?» «Покажешь сокровищницу?» «Это Кэп». «Возьмете меня с собой?» «Шок!» «Может, я ему слишком сильно врезала?» «А вообще странно, что он до сих пор жив. После такого удара умирали и более сильные личности». «Нет, тогда не покажу». «Парень, ты не в той ситуации, чтобы торговаться!» Он усмехнулся и встал. «Возможно, но это мой окончательный ответ!» Мы молча уставились на капитана, ожидая дальнейших указаний. «Ладно», — наконец выдал он, — «если отдашь слезу огня, возьмем с собой». «Мама, безумие оказывается заразно!» По глазам Найта я поняла, что он со мной полностью согласен. Но Кэп, никого не слушая, уже размашисто шагал за фараоном, который как-то чересчур радостно показывал дорогу предполагаемым бандитам и грабителям. «Блин, ну почему я всегда влипаю, фиг знает во что?» «Пошли», — вздохнул Найт. «Сумасшествие капитана называется интуицией. А это значит, что, как бы странно не выглядели его приказы, мы обязаны ему подчиниться. И еще раз, блин. Ладно, пошли».